Аляска в Северной Америке ни на что не претендовала, да и штатов в ее составе не было, только территории юго-востока Канады, Англия с Уэльсом, Гавайские острова и зона Панамского канала. Ни на что не претендовала, но и от общего рынка уклонилась. Не нужен ей был этот рынок, Аляске хватало советского, со всей Западной Европой, Турцией, Южной Африкой, Австралией и Новой Зеландией. Плюс контрибуция с Бразилии, плюс обширные пастбища в, теперь уже уругвайском, Рио-Гранде-ду-Сул. В Филадельфию, переходный президент США Марк Уэйн Кларк и его личный советник Майкл О'Лири вылетели вечером, 26 октября 1954 года. «Хочу тебя поблагодарить, но сам не пойму за что», задумчиво произнес Кларк, сидевший в кресле напротив, поднимая бокал, с уже традиционным талламардию. «Все, что ты сделал, сделал это для себя, себе на пользу, но именно благодаря этому мы и договорились. Что хорошо для Майкла О'Лири, то хорошо и для Америки», согласился ирландец, отпивая свой виски. «Поблагодари меня за то, что я теперь все-таки больше американец, чем ирландец. Благодарю». Марк Кларк отсалютовал своим бокалом и сделал глоток. «Кстати, ты в курсе, что Мэн и Вермонт готовит референдум о присоединении к Аляске?» «В курсе, конечно. Я на этом даже немного зарабатываю, но будь уверен, что Аляска к себе никого не примет. Во всяком случае, в ближайшие лет 20». Грининг даже не прислал на конференцию уполномоченного официального представителя, только наблюдателей. Он не претендовал ни на вхождение в наш общий рынок, ни на часть золота Форт Нокс или хранилища Федерального резервного банка. Русским все это не интересно, а Аляска, считай, четвертая советская республика, хоть об этом пока и не объявлено. Русским хватает своих забот. Их слишком мало для освоения такой территории в приемлемые сроки. 20 лет – это минимум. Этого времени хватит, чтобы все успели выучить русский язык. 20 лет – это очень хорошо. Надеюсь, что не доживу. Трудный у русских язык, как и у всех азиатов, с двойным, а то и тройным дном, да и вместо букв, какие-то иероглифы. А за добрую новость спасибо, Майкл. Я себе уже всю голову сломал, в раздумьях, как пресечь свой сепаратизм, но при этом не пресечь его у наших западных соседей. Так раньше бы спросил. Пожал плечами О'Лири и сделал еще глоток. Запад тебе присягнет, как только ты выиграешь официальные выборы в США. Русским больше не нужна война в Америке, они уже поимели с нее все, что планировали. Теперь им нужен мир, чтобы спокойно работал их Газплан и получал необходимое. Если ты не собираешься конфисковывать имущество русских, Запад тебе отдадут, не сомневайся. Так что готовься воевать с китайцами за Филиппины, сэр президент. Давай подремлем, Марк. У меня в Филадельфии много дел, хотелось бы хоть чуть-чуть отдохнуть. Конференция государств-победителей Бразилии прошла в Монтевидео с 16 по 19 ноября 1954 года. По итогам войны, Уругвай вернул себе штат Рио-Гранде-ду-Сул, Карибская конфедерация, Республика Аляска и Социалистическая Республика Куба разделили 4 миллиарда рублей контрибуций в пропорции 2:1:1, а кроме того, получили от Уругвая земли под пастбища, в 30-километровой полосе вдоль новой границы с Бразилией. Не в суверенное владение, юрисдикция осталась уругвайской, но в собственность компаний, принадлежащих правительствам трех государств-союзников. Такой коммунизацией региона остались недовольны и осудили Аргентина, Чили, Перу и Парагвай, а поддержали Боливия и Эквадор. Континент затих, но затих ненадолго, разделившись на два примерно равных, по численности населения и экономическому потенциалу, лагеря, с враждебными идеологиями. Панамериканская война закончилась, но спрос на различные вооружения советского производства только увеличился. И если у Аляски, Карибов и Кубы имелись собственные каналы со схемами оплаты бартером и взаимозачетом, то для остальных, Пенсильвания Invest Finance Holding в этом вопросе был незаменим. То есть, заменим, конечно, но намного дороже. Русские больше не нуждались в импортных поставках чего бы то ни было, а где тому же Уругваю взять рубли. Андрес Мартинес Труэба, председатель Конституционного совета Уругвая, пожилой джентльмен 70 лет, неплохо говорил по-английски. «Нам нужны эти геликоптеры, мистер О'Лири. Геликоптеры нужны всем, сэр, но за них нужно платить рублями. Я уверен, что вы сможете что-нибудь придумать. У вас отличная репутация. У меня отличная репутация, но у вас ужасные законы, сэр. Извините, но это мнение моего юриста. С вашим законодательством невозможно работать в кредит под залог, Как бы грамотно не был составлен контракт, залог все равно придется выигрывать в суде, а на это уйдут годы, деньги и нервы. Римское право и Наполеоновский кодекс – это полнейший анахронизм, навязанный вам извне, чтобы удерживать в статусе недоразвитого государства, а вы этим еще и гордитесь. В Аргентине такие же законы, однако с Пероном вы договорились. Вас неверно информируют, сэр. Мы договорились продолжать договариваться, все остальное – выдумки аргентинских газет. Залог меня и в Аргентине не интересует, только передача активов в собственность Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга. Какого актива, если не секрет? Конечно, это секрет, сэр. С трудом подавил усмешку ирландец, этот дед во фраке и на крахмаленной сорочке был ему симпатичен. Благообразный такой абориген. Прототип для персонажа романа про индейцев новейшей истории, Чингачгука, или как его там. Мне интересен участок земли под аэропорт около порта Алегре, 10-12 акров, в частную собственность, без какого-либо обременения. Можно обсудить базу вашего военно-морского флота в порту Монтевидео, или военного аэродрома в районе Карраска, в Канелонисе. Но все это должно продаваться сразу с разрешениями на строительство новой инфраструктуры и коммерческой эксплуатации. В качестве бонуса, я готов выкупить Сентенария со всем парком и построить там современный стадион, пятизвездочный отель и парк развлечений общего пользования. Стадион первого чемпионата мира по футболу 1930 года. У вас есть подрядчики в Уругвае, мистер Алири? Пока нет, сэр. Не было нужды. Я мог бы порекомендовать. Этот вопрос обсуждается. С 17 по 19 ноября 1954 года в Пекине проходил пленум ЦК КПК, участие в котором приняли, кооптированные в состав ЦК Китайской Компартии, товарищи Маленков и Игнатьев. Они оба уже не раз пожалели о выборе ленинского пути, хитрая сволочь, Мао плевать хотел на Ленина, когда ленинские нормы не совпадали с его планами. Причем обосновывал это тем, что будь сейчас сам Ленин на его месте, он именно так и поступил бы. Ведь Ленин был гением и моментально вник бы в китайскую специфику, а вам нужно время, чтобы освоиться, товарищи. Армию у Маленкова и Игнатьева забрали играючи, включив по роте наших добровольцев в каждый китайский батальон для сплачивания и поднятия боевого духа в НАК. Ленин поступил бы именно так, ведь китайская армия самая многочисленная на планете, но пока ей не хватает выучки и опыта, еще еды, вооружений, боеприпасов, обмундирования и желания воевать, но это товарищ Мао оставил читать между строк. По сути, этот поганец нагло присвоил себе право говорить от имени Ленина, а вялые Маленков с Игнатьевым своим присутствием это право легитимизировали. Разумеется, они не были людьми глупыми, в чем-то даже очень умными, но, Буденный сказал бы, телегины хреновы, отличные исполнители, но в политике полные импотенты. Мао же реально был вождем, калибром, конечно, поменьше Сталина, но, чтобы подавить волю интеллигентов, этого хватало вполне. Революция только начинается. Под этим лозунгом проходил пленум ЦК КПК. Продолжением революции должна была стать оккупация Филиппин. Вернее, конечно, освобождение от колониального гнета американских империалистов, как бы они сами себя ни называли. Но империалисты занесли заразу, и ее придется лечить. Долго и упорно. До последнего лавочника, до последнего деревенского кулака. Но сначала, Азия для азиатов. Американцев нужно вышвырнуть, и теперь это вполне реальная задача. Применить ядерное оружие они больше не посмеют, тем более что в десанте участвуют и русские коммунисты-ленинцы. Кроме того, пленум ЦК КПК осудил правый уклон в СССР, впервые официально признав Советский Союз возможным вероятным противником. Решения пленума были опубликованы в том числе и в «Правде», иллюстрированные фотографии улыбающихся Маленкова и Игнатьева. Просто удачно пойманный кадр, дежурные улыбки, в ответ на очередную глупую азиатскую шутку, но кому теперь это объяснишь? Назад пути уже точно нет, даже на область, как Берию, не посадит. Да и позор-то какой, целый миллион за собой увлекли и бросили, а ведь Мао их спалит в своем филиппинском десанте, как хворост. Операция там была спланирована по принципу «завалим мясом». В РСФСР на решение пленума ЦК КПК не отреагировали никак, вернее, официально никак. Только товарищ Сталин в своей колонке назвал Мао Цзэдуна красным Бонапартом и выдающимся демагогом, превзошедшим в болтовне самого Троцкого. И ярким примером того, что императора способна породить даже коммунистическая идеология. Несмотря на откровенно недружественную риторику, Советское руководство не стало ограничивать Китай в закупках вооружений. Даже флот им продали. Трофейный, бывший английский. Все, что уцелело после ядерного удара по Скапа-Флоу и было захвачено на Мальте. Один авианосец, два линкора, шесть крейсеров и почти полсотни эсминцев, участники еще Второй мировой войны. Осваивать, содержать и модернизировать это старье ВМФ СССР не собирался. Эскадренных артиллерийских сражений больше не предвиделось. Поэтому все трофеи дожидались очереди на разделку в металлолом, и продажа их Мао Цзэдуну, пока у того имелись средства от ограбления Тайваня, Гонконга, Макао и Сингапура, была очень выгодной сделкой. Втрое дороже цены металлолома плюс экономия на разделочных работах. Второй плюс – это должно стимулировать к покупкам к США. Так и получилось. Конфедерация Западных Штатов Америки теперь тоже активно вооружалась. Собственная армия у нее была небольшая, зато не было недостатка в филиппинских добровольцах. Филиппинцы отлично знали, что творилось на уже оккупированных Китаем территориях, на Окинаве, в Сингапуре и континентальной части Малаккской Федерации, а потому готовились стоять насмерть. Азия, для азиатов, а при чем тут китайцы, они одни азиаты что ли? Японские азиаты Филиппины уже однажды освобождали, так что спасибо, больше не нужно, сами как-нибудь. Десятимиллионной армии филиппинцам, конечно, не собрать, но нужды в этом и не имелось. Все свои силы Китай на острова не высадит, как минимум половину придется оставить для контроля оккупированных и освобожденных территорий, а также для охраны мирного труда китайских рабочих и крестьян. Без охраны они мирно трудиться не будут, сразу же начнут бунтовать. Это воевать китайцы не любят и не умеют, а бунтовать очень даже. В этом они пока бесспорные чемпионы мира. Но и 5 миллионов за один раз высадить на Филиппинах невозможно, самое большее миллион, да и то для этого придется мобилизовать все торговые и даже рыбацкие посудины. Вот и готовились западные американцы с филиппинцами к перемалыванию 5 волн десанта, по миллиону в каждой. Готовились серьезно, с привлечением военных специалистов, в том числе и из Японии. Свою армию японцам иметь не разрешили, но толковых военных командиров, с большим опытом боев на Дальневосточном театре военных действий, призвали в советскую армию инструкторами и советниками, вот их и отправили. Они эти Филиппины и сами завоевывали, и потом отбивали там вторжение американцев, так что местные условия, как и филиппинцев с китайцами, они знали лучше всех. При этом, китайцев люто ненавидели за захват островов юго-западной Окинавы. В общем, легкой прогулки у Наак не получится, несмотря на десятикратное превосходство в живой силе. В лучшем случае, Мао получит нескончаемую партизанскую войну, а в худшем просто угробит половину армии, ничего не добившись. Хотя, а лучше и хуже, тут можно поспорить, как с выбором между ужасным концом и бесконечным ужасом. Товарищи Маленков и Игнатьев осознали это слишком поздно, и назад пути уже не было. Игнатьев застрелился через сутки после окончания пленума ЦК КПК, на столе перед ним лежала правда, развернутая третьей полосой, с фотографией улыбающихся его и Маленкова. Тело Ленина, без лишней помпы, захоронили рядом с матерью в Ульяновске, как он и завещал, а генерал-полковника Семена Денисовича Игнатьева, с воинскими почестями, похоронили в Жукове, бывшем Харбине. Георгий Максимилианович Маленков оказался сильнее, он лично возглавил первую волну десанта на Филиппины и без вести там пропал, сгинул. Очень жаль, он не был дураком, слабаком или трусом, просто плохим политиком. Не повезло ему. Впрочем, как и Игнатьеву, и еще почти сотни тысяч, как их назвал товарищ Сталин, слишком ярко-красных. С 26 ноября по 19 декабря 1954 года китайцы доставили на Лусан две волны десанта, в общей сложности около миллиона человек. Вернее, отправили они около миллиона, а сколько их добралось до острова, можно только гадать. Флот США вступил в сражение на границе территориальных вод и кроме авианосца, линкора, двух крейсеров и 11 эсминцев, ему удалось повредить часть десантных судов, во всяком случае, во второй волне их участвовало почти на 300 меньше. Но китайцев было много, очень много, больше 1500 посудин, да и погода им помогла, они сумели высадиться и захватить плацдарм в Дагулане, сумели даже завести на него вторую волну, но на третью запала уже не хватило. Распогодилась и на охоту вышла авиация американцев, как на учениях отстреливая древние, постройки начала века, сухогрузы, с паровыми машинами на угле. Такие же древние грузопассажирские пароходы и даже рыболовецкие траулеры, мобилизованные для этой компании. Да еще и помощь подоспела. США отправили добровольцев-летчиков вместе с самолетами еще до начала конфликта, сразу после капитуляции Кюша. В основном южан и отправили искупать грехи кровью. А что такое работа фронтовых штурмовиков Ил-40 по плотным массам, неприкрытым ПВО, весь мир узнал еще 17 августа, после полного разгрома мексиканского корпуса вторжения в Техасе. Правда, тогда об этом только писали, а в этот раз опубликовали фотографии и даже киносъемку. Тело генерала армии Маленкова так и не нашли. Когда в фарш перемалывается почти 500 000 человек, такое неудивительно. И ладно бы погиб только Маленков, но вместе с ним сгинули 68 расовых китайских генералов. Народно-освободительная армия Китая оказалась на грани мятежа, а продолжение филиппинской кампании можно было забыть. Забурлила ЦК КПК. Перед Мао встала нелегкая задача удержания власти. 23 декабря 1954 года, вернувшегося из поездки по Латинской Америке Майкла Лири, пригласил на ланч переходный президент США Марк Уэйн Кларк. В декабре министр финансов и торговли США, Джеймс Галлахер и Роджер Фицпатрик, оба ирландцы, подписали в Москве ряд соглашений, самые значимые из которых – кредитное – 60 миллиардов рублей под 1% годовых на 20 лет, торговое – снижающие таможенные пошлины на товары из США до уровня стран соцлагеря и соглашение о безвизовом туризме и упрощении процедуры оформления права на проживание и работу. На новостях из Москвы курс доллара США укрепился к рублю и доллару Республики Аляска на 5%, а к валютам западных и южных соседей, бывших соотечественников, почти на 10%. Фондовая биржа выросла больше чем на 30% за неделю, в основном за счет притока средств из США, Калифорнии и Техаса. Финансовые аналитики начали выдавать прогнозы по инфляции на 1955 год в рамках от 2,5% до 3%, а по росту экономики от 6% до 8%. К американцам вернулась уверенность в завтрашнем дне. Рейтинг переходного президента Кларка на новостях из Москвы взлетел как русская космическая ракета. На выборах 4 марта за него собирались проголосовать около 90% американцев, из имеющих такое право, но и это еще не все. Лишены права избирательного голоса все получатели социальной помощи. Популярность Марка Уэйна Кларка зашкаливала и в Конфедерации Запада, а все из-за его высказывания, что война на Филиппинах ничем хорошим для США закончиться не может. Даже если им удастся отстоять свои базы, пользу из этого извлекут только филиппинцы. Как только исчезнет угроза со стороны Китая, они скажут: «Окей, спасибо вам за помощь, американские парни, а теперь езжайте домой, дальше мы сами справимся». И уехать придется. Филиппины отстоять удалось, в том числе и благодаря своевременной помощи восточных соседей, но потери понесли довольно существенные, особенно во флоте. И главное, никакой выгоды от этой победы не получили. Филиппинцы пока не прогоняли, опасность для них еще не миновала, но в ближайшем будущем такая перспектива вырисовывалась очень реально. Никакого влияния на выборы руководства страны у западных американцев не было, как не было и каких-либо значимых привилегий в торговле. На бумаге-то они были, а на деле равными условиями наделялся РСФСР, конкурировать с которым США был не в состоянии. Ну и для чего охранять эти чертовы Филиппины, делать больше нечего. Политический парадокс. Президент США Иден Дьюри сразу после блистательной военной победы начал стремительно терять популярность как политик. Конечно, на это наложились и другие события, но все равно случай небывалый. Недавно открывшийся Эйзенхауэр Лоун Теннис энд Гольф Клаб, в который Марк Уэйн Кларк пригласил Майкла Лири, принадлежал группе ирландских джентльменов, бывших убийц, рэкетиров, сутенеров, нелегальных ростовщиков и подпольных букмекеров из банды КАА, банды, которую сколотил еще отец Майкла для занятия бутлегерством. Все ирландцы родственники, но эти джентльмены были счастливчику родственниками очень близкими, по ирландским меркам, так что ничего удивительного в том, что самый богатый человек мира вложился в покупку и реконструкцию старого Филадельфия Кантри Клаб и передал его своим близким. Шикарный получился клуб, с лучшими в Филадельфии отелем и рестораном. Зима, в теннис и гольф никто не играет, а посетителей все равно полно. Перекусили, Майкл Лири рассказал о конференции в Монтевидео, Марк Уэйн Кларк о встрече с губернаторами штатов Монтана, Вайоминг, Колорадо и Канзас. Сепаратизм в США набирал обороты. Хотя, как можно называть сепаратизмом естественное желание вернуться домой? Тем более, что дома опять и спокойнее, и перспективнее, и налоги меньше. Победоносная война с Китаем приносила Конфедерации Запада славу, но уносила при этом кучу денег. Славу она приносила президенту Идену Дьюри, оплатили за это все, без исключения, так что ничего удивительного. Обсудили отказ России, а именно так в мире называли РСФСР, в предоставлении Китаю кредита и снижением уровня дипломатических отношений между ними с чрезвычайных и полномочных послов до обычных посланников. Мао конец, русские низвели его на уровень африканского царька. Похоже на то, усмехнулся Марк Кларк. Кстати, про Африку. Как там полковник Дэвис? Оправдал мою рекомендацию, частную военную компанию ирландец создал по поручению МГБ и на долю русских в Пенсильвания Инвест Финанс Холдинге. То есть, в случае провала этой затеи убытки покрывались за счет их доли, а в случае успеха прибыль получали все, так почему бы и нет? Усложнялась задача вводной, наемникам предстояла работа в Африке, поэтому они должны быть расовыми неграми. С простыми бойцами проблем не было. А вот кого назначить директором и командиром, Майкл О'Лири обратился за советом к Кларку и тот не подвел. Полковник ВВС США в отставке Бенджамино, Дэвис-младший выглядел слишком белым для негра и это был единственный его недостаток в должности директора и командира этой специфической ЧВК. Молодой, 42 года, хорошо образованный, эрудированный и энергичный. К тому же, как это ни удивительно, родился он во вполне респектабельной семье. Оказывается, его отец, Дэвис-старший, был первым негром-генералом в армии США. Чего только в этой вашей армии не бывает, искренне удивился тогда ирландец, читая досье, любезно предоставленное ему министром обороны, негр и генерал. А им все мало, неграм этим. Так чего они хотят, президентами быть что ли? Дэвис-младший получил полковника еще во Вторую мировую, и обязательно перегнал бы папашу в чинах, если бы не фиаско в Корее. Всех, прошедших через русский плен, включая нынешнего президента Кларка, из армии на всякий случай уволили при агрессивном олигофрене МакАртуре. Впрочем, за полковника Дэвиса ему как раз спасибо, так бы мог сгинуть во Вторую гражданскую. Реальный исторический персонаж Бенджамино, Дэвис-младший в 1954 году был полковником. Более чем, так что я тебе должен. Этот полковник еще войдет в историю, талантов у него хватает. Если должен, то принимай должность вице-президента. За одного, пусть даже перспективного негра, это слишком, Марк. Я заплачу за ланчи в расчете. И где твой патриотизм, гражданин? Потерялся где-то в Ирландии или в Калифорнии, сейчас сложно сказать. Хватит о делах, как сам-то, как твои мемуары. Забросил я эту писанину, не до нее мне сейчас. Да и жизнь повернула совсем не в ту сторону, что я ожидал. Мемуаров теперь еще долго не будет. Я сейчас нахожусь в процессе переосмысления бытия и своего места в истории. Звучит немного пафосно, но кандидату в новые отцы-основатели это простительно. Зря забросил. Пусть будут не мемуары. Пусть это будет автобиографический роман, как пролог к мемуарам отца-основателя. Пусть он закончится на твоей отставке из армии США. Я готов выкупить права на издание и экранизацию. Да говорю же тебе, бросил я писать. Не до того мне сейчас. Допишем. Нисколько не смутился Майкл О'Лири. Хронология события известна поминутно. Нужно только вписать в нее тебя. Вернее, подать ее от твоего лица. Специалистов я найду. Они с твоих слов напишут и роман, и сценарий для фильма, а ты только одобришь понравившийся вариант. 600 тысяч рублей и 5% прибыли с тиражей и кинопроката. По рукам, я бы тебе и бесплатно отдал. Я знаю. Считай это благодарностью за полковника Дэвиса. Ты же мне как частное лицо советовал, я так же и отвечаю. Я даже подскажу тебе, куда эти деньги вложить. Это будет выглядеть, как взятка. Да брось, взятка за что? Разве я прошу каких-то преференций? Если хоть кто-нибудь об этом заикнется, засудим и разорим, чтобы больше никому не повадно было. Поэтому и нужно сегодня же объявить о сделке. Ты меня приглашал, чтобы обсудить этот вопрос. Это ведь чистая правда, других вопросов мы не обсуждали, прочая беседа шла фоном, как музыка за кадром. А сколько обычно платят за романы и сценарии? Рекорд пока у покойного Хемингуэя, с его коммунистой романтик, правда заплатила ему 300 тысяч, плюс, покрыла расходы. Его доля с тиражей и кинопроката была 5%, и ты предлагаешь мне вдвое больше, чем Нобелевскому лауреату, при этом ничего не требуя взамен. Кто в это поверит? А кто виноват в том, что люди не верят в правду? Ведь на самом деле, все так и есть. Впрочем, сомневаться они будут недолго. Я заработаю на твоих воспоминаниях миллионы. Ты ведь не какой-то там гражданский алкаш Хемингуэй, царство ему небесное, а боевой генерал, начальник службы охраны президента, сам уже президент и без пяти минут новый отец-основатель. Уже через год меня обвинят, что я тебя обворовал. Ну так что, договорились, сэр, договорились, сэр. Пусть мне на эту сумму откроет счет ваш брокер и управляет им. Как изволите, сэр. Могу предложить аванс за вторую часть. Это лишнее, сэр. До этого сначала нужно интересно дожить, чтобы об этом было интересно читать. Я уверен, что так и будет, но решать тебе. Жди моих специалистов и запланируй на общение с ними минимум час каждый день. Покажем этому миру настоящего американского солдата, у которого есть ценности кроме долларов. Новый 1955 год. Полковник ВКС СССР, трижды Герой Советского Союза, Василий Иосифович Сталин встретил в Москве. По запросу Министерства по делам молодежи и спорта его командировали на первый розыгрыш Кубка Сталина, хоккейного кубка, который разыгрывали в серии до двух побед чемпион СССР и обладатель Кубка Стэнли, в этот раз ЦСКА ВВС ВДВ и Олешев Сити Рейнджерс. Новенький, только что открывшийся ледовый дворец «Космос», деньги на строительство которого собрали по подписке среди членов клуба ВВС ВДВ, возвели всего за год и три месяца. Немцы, нет, не пленные, всех пленных отправили строить БАМ с веткой до Берингова пролива, через Якутск. Капиталисты строили, которые в этом пятилетнем плане не участвуют, но очень хотят попасть в следующий, вот и стараются. Шикарная получилась ледовая арена, ничуть не хуже, чем Ирландия Интерконтиненталь Airlines в Олешев-Сити, домашняя для Рейнджерс. 17 тысяч зрителей вместимость, пресс-центр, вентиляция, акустика, висящий над площадкой куб четырех электронных табло, собранных из телевизионных экранов, на которых демонстрировались повторы опасных моментов. И реклама, конечно, Walt Disney, Цацацалацампаны продукт, Дублин Таксфри, новых фильмов, израильских морских курортов на Кипре, чемпионаты мира по боксу 1955 года в Олешев-Сити и так далее. После ядерной атаки Нью-Йорка, клуб сменил прописку. С 31 декабря по 6 января в РСФСР теперь нерабочая, праздничная новогодняя неделя, поэтому неудивительно, что в Москву съехалось под полмиллиона болельщиков, мечтающих купить лишний билетик прямо перед матчем, или взять автограф у хоккеистов. Не только у наших, матчи НХЛ на NBC, второй канал показывали часто, так что звезд Рейнджерс, Гампа Уэрсли, Энди Бадгейта, Гарри Хауэлла, Билла Гэтсби и Дина Принтиса, наши болельщики знали отлично. Полковнику Василию Сталину внимание доставалось даже больше, чем хоккеистам. После первого матча ему пришлось 3 часа подписывать буклеты и открытки, на второй и третий он уже шел загримированным, с бородой, усами и в очках. А что делать? Обижать людей отказами не хотелось, но и тратить столько времени на ерунду тоже. С Майклом О'Лири у Василия дружеские отношения завязались еще с коммуны в Лозанне, а укрепились в работе над битвой за космос. Отличный парень, хоть и буржуй, на ледовый дворец он больше всех пожертвовал, 500 тысяч. За прошедшие полгода ирландец заметно подтянул русский язык, и переводчик ему больше не требовался. Третий матч смотрели вместе, изложив NBC, уютненький такой застекленный балкончик, где работал режиссер трансляции. Места немного, ну так и не танцевать ведь пришли, для пары стульев хватает и ладно. Первую игру ЦСКА ВВС ВДВ крупно выиграл 7-2, а вторую проиграл в дополнительном периоде 5-6, в третьей, после двух периодов, пока ничья, 4-4. Еще непонятно, чем все закончится, но первый розыгрыш Кубка Сталина уже получился настоящим праздником хоккея. Yes. Эмоционально отреагировал ирландец на гол Боброва, ударив кулаком о ладонь. Не пойму, за кого ты болеешь? За бизнес, Базиль. Для моего бизнеса будет гораздо лучше, если довольным этой игрой останешься ты, а не ушлый итальяшка Люча Черчини. То, что Олешев Сити Рейнджерс принадлежали Майклу О'Лири, а Лючиано Черчини его наемный работник, было общеизвестным фактом. Твоему бизнесу будет лучше, если проиграет твоя же команда? Ну, да, бизнес, Базиль, это война, а сегодняшний хоккей, даже не отвлекающий удар в одном из сражений, а так, фронтовая агитбригада, не получит премию, в играх НХЛ злее будут. Ес, опять Бобров. Молодец, Сева, в ударе сегодня. Я так понял, ты хочешь меня о чем-то попросить? Ты прав. Я тут посмотрел записи боксерских боев вашего отбора на чемпионат мира, теперь спать не могу. Вячеслав Егоров, будущая суперзвезда, он вынесет Марчиана нокаутом к 6-7 раунду. А ведь я как раз собираюсь свой пояс учредить. Ну так подпиши с ним контракт. В чем проблема-то? Уверен, что Маргилов его отпустит. Он сам не хочет, Базиль. Помоги мне его уговорить, должен буду. Какого хочешь футболиста тебе за него привезу, или хоккеиста? Помоги, а, будь другом. Попробую. Про футболиста я запомнил. Давай спускаться, сегодня дополнительный период не понадобится, 2 минуты осталось. Егорова уговорить удалось, Василию Сталину труда это не составило. Контракт Вячеслав подписать согласился, но с отсрочкой выхода на профессиональный ринг до конца декабря 1956 года. Слава Егоров мечтал выиграть Олимпиаду, а деньги его почти не интересовали. Ничего страшного, ирландец готов был подождать и дольше. Этому уникуму всего 23 года, у него впереди 10-12 лет карьеры, так что пусть выиграет свою Олимпиаду, вреда от этого точно не будет, только дополнительная реклама. Зато личный тренер с ним начнет работать прямо сейчас, этот вопрос согласовать удалось. В качестве ответной любезности, Сталин Джуниор попросил помощи в подписании уругвайца Хосе Скиеффина, чемпиона мира 1950 года и автора дубля в финале 1954 года. Будет ему этот Хосе, даже если для этого придется купить весь Пенироль. Егоров этого точно стоит. Из Москвы Майкл О'Лири отправился в Дамаск, столицу Арабской Народной Республики, воюющей республики. Она свою Третью мировую еще не закончила. Иран и Анр сломили сопротивление королевства Саудовская Аравия довольно быстро, за 3 месяца, но сразу же после этого возник конфликт уже между победителями. Иран претендовал на весь восточный берег Аравийского полуострова, где шииты составляли большинство, но там же добывалась и почти вся нефть, а воевали ведь именно за нее. Теперь линия фронта протянулась на 1200 километров, от границы с СССР, Кавказская ССР, Курдистан, на севере, через Ирак и Аравию до Омана на юге. Кроме того, снизу на арабов давили Йемен и Судан. Вот именно в Судане и предстояло дебютировать ЧВК «Блацкпавер», если, конечно, удастся договориться с президентом Гамалем Абдельнасером. Управляющий директор ЧВК, полковник ВВС США в отставке Бенджамино Дэвис-младший уже ждал ирландца в Дамаске. По-хорошему, переговоры с арабами должен был вести именно он. Но где сейчас можно договориться по-хорошему? Денег не хватает всем и всегда, а воюющим странам их не хватает катастрофически. Здравия желаю, сэр. И вам того же, полковник. Чем порадуете? Дэвис действительно порадовал. Боевое сложивание прошла десантная бригада 2-полкового состава. Почти весь штат сотрудников компании, 4500 бойцов, имеет боевой опыт, неудивительно, после 2-мировых войн. Подготовлены уже 64 экипажа для вертолетов и необходимый штат аэродромных техников. Тренировочные машины, правда, долетали до капремонта, но оно того стоило. Боеспособность подразделения сопоставима с дивизией армии АНР. На оккупацию всего Судана, конечно, сил не хватит, а вот взять под контроль порт Судан и Африканский берег Красного моря вполне реально, а большего в дебюте и не требуется. Игра была запланирована долгая, глобальная, с призом размером в 2/3 континента, поэтому на первом этапе русские готовы были нести финансовые убытки ради репутационных приобретений, но то русские. Майкл О'Лири проигрывать не любил даже в начале большой игры. С Насером договориться не удалось. Он был не против нанять десантную бригаду, и даже деньги сулил неплохие, но только на иранский фронт, а это категорически не устраивало уже русских, которым нужен был инструмент для работы в Африке. Африке, которая за первый же год свободы от колонизаторов превратилась в ад на земле. В итоге, ЧВК «Блацкпавер» заключил контракт со старейшиной сомалийского клана Варсангали, султаном Мохаммедом Алишером, благообразным стариком, 72 лет. Сомали, так Сомали, кредит дедушке дали, охрану МГБ тоже, значит можно с ним работать. 6 февраля 1955 года, столицу Российской Советской Социалистической Республики перенесли в Сталинград, точнее, начали переносить. начали с секретариатов Президиума ЦК РКПБ, Верховного Совета РСФСР и Совета Министров РСФСР, а также Министерства иностранных дел, Спецкомитета при Совете Министров и редакции издательства «Правда», Москва, после размещения в городе Организации Объединенных Наций, задыхалась в автомобильных пробках. К концу 1954 года на дороге каждый день выезжали по 3 миллиона автомобилей, из которых уже больше миллиона принадлежали частникам. Частникам, которые продолжали покупать машины со скоростью 50 тысяч штук в месяц. Если ничего не предпринимать, то город полностью парализует всего через пару лет. Начали предпринимать. Выделили полосы для общественного транспорта, остальные полосы забились наглухо и заблокировали светофоры, перед которыми остановился и общественный транспорт, а также пожарные, скорые и милиция. В пробках стояли по 6-8 часов, травились выхлопами до потери сознания, но спрос на автомобили не снижался. Запретили рекламу автомобилей на NBC, второй канал, не помогло. Ввели в Москве городской налог, не помогло. Сделали бесплатным общественный транспорт, тоже не помогло. Мещанское мурло перло из людей на улицы города в собственных автомобилях. Запрещать продажи и въезд в город из области, думали и об этом. Если бы это касалось только Москвы, то так бы и сделали, но Москва была лишь флагманом общей тенденции. В общем, пришли к выводу, что в изменившемся мире такая централизация управления излишня и даже вредна. Положительный опыт уже имелся. В 1954 году в Севастополь перенесли Министерство военно-морского флота, а в Ленинград – Министерство путей сообщения и внешней торговли, и никаких проблем в их работе не возникло, вот его и решили развивать, причем по-большевистски, без половинчатых решений. На шестую пятилетку запланировали перенос из Москвы всех органов государственного управления, кроме Министерств государственной безопасности и государственного контроля. И далеко не все переносилось в новую столицу. Отраслевые министерства разъезжались по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Сталинград, который готовился принять игры чемпионата мира по футболу 1958 года и летнюю Олимпиаду 1960 года, планировалось развить до 2 миллионов, а также обсадить лесами ценных пород деревьев. Сельскохозяйственное производство все больше переезжало в Канаду, Австралию, ЮАЭ и Новую Зеландию, так что у себя дома можно начинать делать красиво. Да, Канада, Австралия, Южная Африка и Новая Зеландия, бывшие доминионы Британской империи, независимость которым никто предоставлять не собирался, развивались как сырьевые и продовольственные поставщики, поэтому колхозы и совхозы в РСФСР все больше переходили на производство тепличной продукции, овощей, ягод и даже цветов. Почему бы и нет, в стране с самой дешевой энергией в мире. В шестой пятилетке упор будет сделан на газификацию, тогда дойдет очередь и до экзотических фруктов. Такая же эволюция ожидала промышленность. К производству в Российской Советской Социалистической Республике планировались товары с самой большой добавочной стоимостью, гражданские самолеты, станки, электронные приборы, в том числе ЭВМ, и так далее. А горнодобывающая отрасль должна была даже немного сократиться. Исчерпаемые запасы природных ресурсов на своей исконной территории решили поберечь, да и невыгодно теперь самим добывать и обогащать сырье. Даже низкий передел уже не выгоден, но это уже вопрос стратегической безопасности, определенный уровень производства придется поддерживать. 12 февраля 1955 года ожила линия фронта на Малаккском полуострове. После оглушительного фиаско на Филиппинах, позиции Мао Цзэдуна в ЦК КПК сильно просели, все больший вес набирала группа сторонников сближения с РСФСР, лидером которой являлся Лю Шаци, которого поддерживали военные. Еще бы, при поддержке русских были одержаны славные победы в Гонконге и Макао, на Окинаве и Тайване, Сингапуре и континентальной Малакке, а после ссоры Мао с Рокоссовским дважды умылись кровью на Лусане. Хо Ши Мин и Ким Ир Сен проявляют вызывающее неуважение, очень резко высказываясь о председателе Мао в прессе и на телевидении. Синьцзян, уйгурский автономный район на грани восстания, граница с Пакистаном больше не охраняется, и из него прут группы исламских радикалов, караваны с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Война с Таиландом, хоть и полгода как впала в спячку, до сих пор не закончена, подписывать мир на условиях статус-кво тайцы отказываются. А снимать войска с фронта незаконченной войны очень опасно. И не снимать не получится, давить Синьцзян больше нечем. Обстановка на границах с Индией, Бирмой, Лаосом и Вьетнамом тоже напряженная, там каждая дивизия на счету. Вот и решил великий кормчий как можно скорее принудить к миру Бангкок. Таиланд этого ждал и готовился. Почти миллионную тайскую армию готовили инструкторы из Советского Союза, победители в двух мировых войнах, вооружение для нее закупались самые современные из доступных, да еще и подкрепления от Союзной Индии готовы были прийти на помощь в любой момент. А еще в рукаве у короля Рамы IX, Пхумипона Адульедита, были спрятаны две дивизии Сацинтерна, точнее, одна сацинтерновская, а вторая – кубинских добровольцев. Две дивизии спецназа, под командованием команданта Камилла Сиенфуэгоса и генерал-майора Рауля Кастро. А как же социалистическая солидарность? Теперь вот так, бывший товарищ Мао теперь китайский Бонапарт, только без военного таланта, а Рама IX отличный парень, хоть и король, а социалист, реформы проводит правильные и вообще, дело его правое, не он к китайцам полез. 14 февраля 1955 года, в первый раз в Сталинграде, новой столице РСФСР, собрался Государственный комитет труда и обороны, бюро президиума ЦК ВКПб, да, теперь партия коммунистов опять называлась ВКПб, Всероссийская коммунистическая партия большевиков, она снова небольшая, чуть больше миллиона, но снова коммунистическая, в отличие от карьеристской КПСС. Присутствовали председатель ХКТО, первый секретарь бюро президиума ЦК РКПб, председатель президиума Верховного Совета РСФСР, верховный главнокомандующий вооруженных сил социалистического содружества, генералиссимус, Рокоссовский Константин Константинович, заместитель председателя ХКТО, секретарь бюро президиума ЦК, министр государственной безопасности, председатель комиссии высшего партийного контроля, маршал ГБ, Судоплатов Павел Анатольевич, председатель Совета министров, Косыгин Алексей Николаевич, первый заместитель председателя Совета министров, председатель Государственного космического комитета, генеральный конструктор ОКПАДИН, Королев Сергей Павлович, министр иностранных дел, Громыко Андрей Андреевич, министр внутренних дел, генерал-полковник, Меркулов Всеволод Николаевич, военный министр, заместитель командующего ВС Социалистического Содружества, верховный маршал, Василевский Александр Михайлович, министр государственного контроля, генерал-полковник, Абакумов Виктор Семенович, заместитель председателя Совета министров, председатель спецкомитета при Совете министров, президент Академии наук РСФСР, Курчатов Игорь Васильевич, первый секретарь Московского ГК КПСС, Брежнев Леонид Ильич, заместитель председателя ГКК, министр электронной промышленности, Лебедев Сергей Алексеевич, министр по делам молодежи и спорта, Шелепин Александр Николаевич, министр ВМФ СССР, адмирал флота, Кузнецов Николай Герасимович, председатель Газплана, Сабуров Максим Захарович. Главным вопросом повестки дня был космос, точнее, первый запуск пилотируемого орбитолета с Василием Сталиным. Беспилотный корабль с пассажирами, мартышкой Клеопатрой, игуаной Изабеллой и безымянной рабой Карп в сферической капсуле-аквариуме, полет свой провел штатно на всех этапах, взлетел, сделал два оборота и отделил спускаемый модуль, который успешно приземлился в 160 километрах от Байконура. Сдохла только безымянная рыба Карп. Значит, человеку летать можно, что и требовалось доказать. Полет Сталина Джуниора назначили на апрель. Королев рекомендовал Вернера фон Брауна к помилованию. Помиловали. Самого Сергея Павловича и его заместителя, Сергея Александровича Лебедева, наградили сталинскими премиями, орденами теперь награждали редко, а их награждать придется уже в апреле, да не просто орденами, а званиями героев социалистического труда. Если, конечно, тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо. Вторым вопросом стоял план шестой пятилетки. Представленный Сабуровым проект одобрили. Очень амбициозный проект, с ростом экономики в среднем по 12% в год. Был соблазн занизить план, чтобы потом перевыполнить, но устыдились так малодушничать. Коммунисты, все-таки, большевики-сталинисты, вожди Всероссийской коммунистической партии большевиков, им на съезде придется товарищу Сталину в глаза смотреть, а будет при этом очень неловко. Да и пошутит Иосиф Виссарионович обязательно. Очень обидно пошутит, юмор у него на редкость ядовитый. Третьим вопросом обсудили инициативу правительства Республики Аляска присоединиться к Союзу Советских Социалистических Республик. Хотя, каких там уже социалистических, социализм отступает и в Кавказской, и в среднеазиатской республиках под напором феодализма и дикого капитализма, сдобренных национализмом в автономиях. Центральная власть обеих республик держится исключительно на русских, том самом компромиссном меньшинстве. С союзными республиками больше не говорили про коммунистические идеалы и заветы святого Ленина, теперь с ними обсуждали только суровый реализм. Расклады, дорогие союзники, такие, без русских вы сразу начнете друг друга резать. Да, компромисс – это соглашение, в равной степени не устраивающее обе стороны, но это все же лучше, чем резня. Так что давайте искать равность степени, а не каких-то химер. Так что республика Аляска критерию соответствовала нисколько не меньше братьев-кавказцев и среднеазиатов, социализма в ней уже сейчас гораздо больше, а, главное, он, социализм, наступает широким фронтом. Но, у МГБ были на Аляску другие планы. Аналитики госбезопасности рекомендовали оставить буфер между нами и США, оставить главную валютную пару рубль, доллара, оставить возможность сепаратистской игры со Штатами. Сейчас там хороший президент, а завтра опять выберут какого-нибудь Трумэна, Никсона или МакАртура. Радикальных реваншистов у американцев хватает. Передавим, конечно, но зачем до такого доводить, зачем провоцировать-то? Америке нужно дать лет 20 стабильности, и она целиком в наш союз войдет. Прикипит, приварится, не отодрать будет. Сейчас не время. Мнение Судоплатова в вопросах внешней политики было очень весомым. В узких кругах всем было известно о роли МГБ в победе над Британией и Второй Антантой, поэтому в его поддержку сразу категорически высказались Василевский, Громыко и Кузнецов. Дальнейшая дискуссия потеряла смысл. Рокоссовский поставил вопрос на голосование. Единогласно. Ладно, Гриннингу я сам все объясню. Слетаю в Алешев-Сити. Старика стоит уважить за одну инициативу. Китай обсуждать будем, товарищи, будем, кивнул Судоплатов, в последний раз. Предлагаю вернуть Китай в период троецарствия. А не слишком ли круто из-за одного дурака Мао, усомнился в адекватности наказания Громыко, злобствовать то зачем? Предлагаю вернуть Китай в период троецарствия, повторил Павел Анатольевич, Синьцзяну уйгурской автономии предоставить независимость, внутреннюю Монголию присоединить к внешней, а Южную Маньчжурию забрать себе. Население там мало, и оно к нам очень лояльно. Что смогут, пусть общипнут корейцы и вьетнамцы. Будет им развлечение на десятилетия. И это не из-за одного дурака-националиста, Андрей Андреевич. Не о нацистов среди ханцев большинство. Прошу поставить на голосование, Константин Константинович. Кто за предложение товарища Судоплатова? Единогласно. Работайте, Павел Анатольевич. Есть еще вопросы? Товарищи, есть. Шелепин поднял руку как школьник-отличник. Товарищи, в министерство, с просьбой о содействии, обратилась инициативная группа товарищей, выборных от коммуны болельщиков, образованной в Лозанне, ну, вы помните. Коммуна Сталина, помним, улыбкой подбодрил молодого Рокоссовский, и в чем им требуется ваше содействие, Александр Николаевич. Они хотят зарегистрировать общественную организацию, Константин Константинович. Ну и пустим, стоит ли это здесь обсуждать, вам решать, только название для организации они заявили, Орден Сталина, а численность 8 миллионов человек, в 8,5 раз больше, чем сейчас членов ВКПБ, я могу им в поддержке отказать, но что это изменит, товарищи, Орден Сталина уже есть и это настоящая коммуна, скажите ведь, Павел Анатольевич, именно так, товарищи, чертов ваш футбол, это какое-то колдовство. Это действительно коммуна, орден, настоящее братство. Партия, если угодно. Партия Сталина, орден Сталина. Это уже есть, это реальность. Регистрация, всего лишь формальность. Предлагаю поддержать и возглавить. С Василием Иосифовичем я сам поговорю, постараюсь его убедить. А с Иосифом Виссарионовичем, тоже поговорим, вздохнул Рокоссовский. Он коммунист, да и не единственный Сталин теперь. Орден Сталина, значит, витало что-то такое, вот и материализовалось. Видимо, нет у России другого пути, кроме имперского. Еще вопросы? Заседание закрыто. Спасибо, товарищи. Павел Анатольевич, прошу ко мне. В марте 1955 года подвели итоги литературного конкурса фантастических романов, когда в июле прошлого года товарищ Сталин объявлял в своей колонке в «Правде» о конкурсном задании, правилах и призах, он упустил из виду, что правду теперь читают во всем мире. Вернее то, что во всем мире тоже захотят принять участие. Все планы о еженедельной газете на 16 страниц полетели к чертям. Иосиф Виссарионович имел опыт работы главным редактором и навскидку оценил объем в толстый еженедельный журнал, да и то после предварительного отсева. Сели думать, раз уж заявились частными предпринимателями, теперь стыдно давать заднюю и использовать государственные ресурсы. Деньги есть, опыт управления у всех огромный, мы вам покажем высокий класс старой школы. Привлекли на совет шустрого ирландца Майкла Лири, управляющего активами Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга, в котором контрольный пакет принадлежал дочкам первого главного управления МГБ. Раз уж Судоплатов ему доверяет такие деньги, то жалкие крохи у четверых пенсионеров он точно воровать не станет. Ирландца взяли в долю и не пожалели. Идею он сразу подал отличную, привлечь в качестве редактора англоязычного отдела ссыльную английскую королеву Елизавету. Раз уж ее не повесили, хотя и следовало, то с этого излишнего гуманизма нужно хотя бы заработать. Будем ее по телевизору показывать и с латентных роялистов деньги собирать. Все недобитые британцы подписку на канал купят и стоя передачи смотреть будут. Так победим. И пошло-поехало. Елизавета, разумеется, согласилась. Редактором русскоязычного отдела стал сам товарищ Сталин. Директором артели был назначен юрист Вышинский, бухгалтером Поскребышев, заместителем по снабжению, связи и безопасности Власик, а по коммерции и телевидению Майкла Лири. Вот вам конкурсное жюри на старте, 6 человек, но у Иосифа Виссарионовича Сталина, как у автора идеи, двойной голос. Елизавета Георгиевна Виндзор жизнью была в целом довольна. В Сибирь, на льдины, ее не сослали, дали две комнаты в коммуналке и работу, диктором радиостанции «Маяк» для англоязычной публики. Жизнь в коммунальной квартире с тремя соседями заставила очень быстро овладеть языком и обрусеть в обиходе. Две комнаты в той же квартире занимала семья гласного наблюдателя, майора МГБ Демидова, с двумя детьми, Андреем, одногодком Чарльза, и Настей, очаровательной девочкой, на год старше Анны. Две пожилые семейные пары, занимавшие две оставшиеся комнаты, тоже были из МГБ, но уже пенсионерами. Впрочем, настроены все соседи были скорее дружелюбно, а, главное, дамы говорили по-английски, что очень помогло в адаптации на первых порах, закрыть самые деликатные женские вопросы. Дети на русском заговорили через 3 месяца, сама Елизавета через 6. Зарплату ей платили приличную, в июле 1954 года хватило на покупку телевизора «Сапфир». Чарльз Виндзор и Андрей Демидов уехали учиться в Чкаловское училище в Севастополе, поэтому одну из своих комнат Елизавета выделила под гостиную всей коммуне. К тому времени, они с соседями уже по-настоящему сдружились, почти сроднились. Интересные люди, совсем другие, но очень интересные, совсем нерасчетливые. Оказывается, никто из них не вел тетради учета расходов, бюджеты они строили на глазок, плюс-минус лапоть, как будто не знали азов математики, но при этом все были прекрасно образованы. Они не считали это важным и даже нужным. Ремонтировали все в квартире сами мужчины, и плиту на кухне, и кран в ванной комнате, и даже электрическую проводку в ее комнатах, но никогда не просили об оплате за работу, не принято у них. Мебель привезли, ну, так на то и мужчины в доме. Это, само собой, разумеется, причем тут какие-то деньги, так на телевизор и накопилось. В общую гостиную. Вот тут уже удивились русские, не ожидали, не умеют они копить, так что и Елизавете удалось опытом поделиться. Вы все время готовите лишнюю еду, все время тратитесь на всякую ерунду. Зачем смотреть тупое американское кино? Оно настолько тупое, что в оригинале смотреть невозможно. В переводе русские хоть что-то интересное добавляют, юмор у них очень адаптивный и актеры на озвучке отличные. Разок такой фильм ради интереса посмотреть можно, но по 2-3 в месяц, при том, что и библиотеки у них бесплатные и куча всяких дорогущих развлечений за сущие гроши. Например, взнос за занятия в прекрасном конноспортивном комплексе общества «Динамо», тут, буквально по соседству, пешком 10 минут в прогулочном темпе, за месяц стоит как один билет в кино на фильм для американских имбецилов. Попробовала этот момент уточнить. Сложно, все очень сложно. Все они отлично понимают. Но это же не для пользы, а для души. Зачем там вообще какой-то смысл искать? Снято красиво и музыка хорошая, ее уже по радио крутит. Складывалось впечатление, что русские стараются как можно скорее избавиться от денег. У них даже идиома специальная есть – деньги ляжку жгут. В смысле, от денег в кармане им становится там очень горячо. А зачем вообще носить деньги в кармане, если отлично работают банки, исправно начисляя проценты? Филадельфия дает целый процент годовых по вкладам на 3 месяца и никогда не мошенничает. А почему не подождать с покупкой, если заранее известно, что 1 апреля цена снизится? И что в ответ? Нет, толково все это, конечно, но так напрягаться из-за этих копеек точно не стоит, один раз живем. Русский феномен. Чарльза приняли в Чкаловское, кадетское, училище военных летчиков, на полное государственное обеспечение, включая обмундирование и даже со стипендией. У русских это доступно всем, подходящим по здоровью и осилившим курс алгебры и азы геометрии. Чарли сдал вступительный экзамен на отлично, получил повышенную на 70 рублей стипендию и лычку капрала. Кроме кадетского, Чкаловского, училища, на том же аэродроме под Севастополем базировалось Качинское высшее военное училище летчиков морской авиации, и с него же совершали тренировочные полеты будущие космонавты. С Василием Сталиным Чарльз уже познакомился, кстати, автограф получил, да не просто подпись, а напутствие, стать хорошим космонавтом, чтобы защищать Землю и человечество. После отъезда Чарли и Андрея, появилась возможность выделить одну из комнат Демидовых для девочек. Анна практически перешла в другую семью, теперь ее воспитывает Ольга. Хорошо воспитывает, строго, умеет, профессиональный педагог, как-никак. Словом, появилось свободное время. Елизавета только было задумалась, чем его занять, репетиторством или переводами, но тут позвонил старый Джо. Лично позвонил сам Сталин-старший, с предложением, о котором можно было только мечтать. Заколдованная в Золушку королева нашла свой хрустальный башмачок в кают-компании Красного коммунара. Уважение Елизаветы Георгиевны завоевала быстро. Именно ее проект от Сева Графоманов приняли за рабочий. Аннотацию, пролог и 3 главы публиковали у всех заявившихся, а дальше читатель голосовал рублем, оформляя подписку на будущее издание романа. Поставившим на неудачников, предлагали переоформиться на фаворита или отозвать свой заказ и голос. Начались публикации, определились лидеры, в том числе Светлана Рокоссовская-Сталина, первая леди, в соавторстве с ученым-археологом-востоковедом Львом Гумилевым, сыном известной у русских поэтессы Анны Ахматовой. Их роман «Лунный реактор» первым набрал 10 тысяч подписок. Их первых и пригласили в телевизионную студию. С Анной Андреевной за компанию она писала для романа короткие поэтические формы, как куплеты из песен будущего, выведенные в эпиграфы. Передача собрала у экранов 90% телевизионной аудитории, несмотря на футбол «Спартак», «Динамо» Киев по Первому каналу. Через сутки запись в переводе смотрели уже во всем мире. Ирландец, конечно, та еще ирландская свинья, и своего ирландского свинства он даже скрывать не старается, он им свински гордится, но толковый поросенок, этого не отнять. Первый же эфир «Миров будущего» на Антс принес этой ушлой и наглой ирландской морде миллионы, которыми он, впрочем, честно поделился. Передача стала еженедельной во всем мире, в прайм-тайм по субботам, а записывали ее накануне. Это было круто. В это время не проводили матчи по футболу и хоккею, переносили спектакли, концерты и даже киносеансы, чтобы не терять аудиторию. Конкуренты прокатывали всякое еще черно-белое старье, чем еще сильнее ухудшали свое бедственное положение. Весь мир ждал от Сталина пророчеств, не зря же он так передачу назвал, и королеву не зря привлек. Весь мир жаждал заглянуть в будущее. Обсуждали не только идеи и тексты романов, но и текущую обстановку, хоть и вкратце, и самое значимое, или незначимое, но интересное. Впрочем, со Сталиным все было интересно обсуждать, даже обложку «Тайм», снова признавшего его человеком года. Фотографию с золотой медалью чемпиона мира по футболу и кубком Жюля Рими в руках. Я, когда эту дурацкую статуэтку в руки взял, задумался о непознанной пока нами природе золотых идолов, вот этой мысли и улыбнулся. Подловили фотографы с идиотской улыбкой. А «Тайм» этот дурацкий все не тонет, и течением его не уносит. Футбол у них событие года, идиоты. «Тайм» на это ответил, что футбол здесь вообще на при чем, просто это наиболее выразительная фотография года. Наши читатели голосовали долларом, тираж с этой обложкой был продан рекордный. В общем, не учи нас делать бизнес. А сколько интересных идей подали писатели-фантасты. Англоязычные чаще видели развитие человечества через покорение планеты галактик силой оружия, а коммунизм в том, что у каждого имеется свой собственный космический корабль и сотни роботов. У русских же шел поиск контакта с вселенским разумом и тенденция научно обосновать существование Создателя и места человечества при нем. Встречались, конечно, и там исключения, но в целом так. Сталин первым отметил это. Начали обсуждать причины, искать цивилизационные различия, тектонические разломы. Приглашали лидирующих авторов, устраивали телемосты с Олеши в Сити. В споры о будущем втянулись политики, пришлось давать второй в неделю эфир, по средам. Эфиры пошли прямые, без казусов не обходилось, интерес рос, и вот результат. Аудитория финала «Миров будущего» 95% телезрителей. Если бы акции Красного коммунара торговались на бирже, хватило бы выкупить Холлирудский дворец в Эдинбурге и переселить в него московскую коммуналку, ха-ха. А как иначе, ведь это теперь самые родные люди. И еще старый Джо. Удивительно глубокий человек, без него будет неинтересно жить. 4 эфира назад обсуждали инициативу учреждения общественной организации Орден Сталина. Вопрос поднял один из лидеров конкурса, русский писатель Иван Ефремов. Вы в этой общественной организации состоите, товарищ Ефремов? Нет, товарищ Сталин. Я не спортивный болельщик, но такая массовая инициатива низов. Мне это очень интересно, считайте меня сочувствующим.